Валерия Даль. Бывшие. Ты же сам от нас отказался. Глава первая. Грудь у нее явно силиконовая. Это единственная мысль, которая приходит мне на ум. Но не может настоящая так упруго подпрыгивать при каждом движении. Я стою в дверях спальни и наблюдаю картинку из немецкого кино. Девица с искусственной грудью старательно прыгает на моем муже, издавая то ли скулёж, то ли стоны удовольствия. Надеюсь, соседи не подумают, что мы здесь свиноферму развели или у нас кошка рожает. Чёрт! Сергей замечает меня и сбрасывает с себя ничего не понимающую девицу, да так, что она даже с кровати падает. «Вы продолжайте, продолжайте», — говорю им, взмахнув рукой. «Я только кое-что заберу и ухожу». «Лада, стой!» Муж начинает натягивать брюки прямо на голое тело, а девица настолько ошарашена, что только и может, что переводить взгляд с меня на Сергея и обратно. Нагоняет он меня в коридоре и хватает за локоть, больно сжимает. «Отпусти». Пытаюсь вырваться. «И до моего возвращения смени мебель в спальне». Специально так говорю, чтобы не вызвать подозрений. Возвращаться я сюда не собираюсь. Хватит, наелась. «Тебе настолько плевать?» Зло, но с какой-то затаённой болью спрашивает Сергей. «Если хочешь, могу истерику устроить». Равнодушно пожимаю плечами. «Или, например, повыдёргивать волосы твоей бабе. Что там ещё обычно любящие жёны делают?» Муж бьёт кулаком в стену рядом с моей головой. Его бессильная ярость, кажется, сейчас выльется на девицу в комнате. «Ты даже не пытаешься, Лада!» — повышает голос Сергей. «Ты два грёбаных года даже не пытаешься, даже сейчас. Неужели ни ревности, ни обиды, неужели ничего?» «Кое-что есть», — подумав, киваю я. «Омерзение. Жаль, нельзя развидеть эту картину, а то силиконовая грудь по ночам ещё будет сниться. А теперь отпусти и иди уже, кончи. Тебе надо выпустить пар. Моё единственное развлечение за последние годы — убивать Сергея своим равнодушием. Он пытался быть хорошим мужем, но каждый раз натыкался на безразличие и в итоге срывался. Так мы и варимся в этом аду в соседних котлах. «Серёжа!» Из комнаты раздаётся тихий испуганный писк. «Скройся!» Орёт он на девицу. «Спасибо, силиконовая девушка. Секунды, на которую она отвлекает моего мужа, мне хватает, чтобы выскочить за дверь и почти кубарем скатиться по лестнице. В одних брюках и босиком он за мной не побежит. Заехала, называется, за документами. В квартире я в последнее время почти не появляюсь. Живу вместе с дочерью в загородном доме. А Сергей неплохо здесь развлекается в мое отсутствие. Сажусь в машину, заезжаю колесом на тротуар, чертыхаюсь и, ударив по газам, еду, куда глаза глядят. Когда понимаю, что достаточно попетляла по городу, останавливаюсь и откидываюсь на сиденье. Измена мужа меня не трогает от слова совсем. Да, мерзко, но не более того. Он так хотел, чтобы мы поженились, а в итоге, наверное, сам не рад. И зачем мы тогда продолжаем мучиться в этом браке? Ответ мне известен с самого начала. Телефон разрывается уже давно, но я его игнорирую. Знаю, что это Сергей. А о чем мне с ним разговаривать? Все же достаю и смотрю на экран. Муж уже и тяжелую артиллерию подключил. А может, мама так звонит? Лишний раз напомнить, чем мы обязаны Сергею. Слушаю. Ставлю звонок на громкую и кладу на соседнее сиденье. «Лада, что у вас происходит?» В голосе мамы слышится беспокойство. «Сергей тебя найти не может, он волнуется. Лада, что бы ни происходило, не забывай, что вы семья, у вас ребенок». Как завуалированно прикрыта фраза «мы ему должны». И мне об этом не дают забыть. Да, для всех мы семья. Играем роли мы отменно. Российский кинематограф потерял двух отличных актеров. Все видят лишь красочный фасад счастливой семейной жизни. Но никто не видит, что внутри все прогнило и больше похоже на локацию для фильма ужасов. «Мама, если ты закончила, то мне пора». Заношу палец над экраном, чтобы сбросить вызов. «Лада, только не глупи!» Очередное напоминание от мамы, и я, наконец, снова в тишине. Еду в загородный дом, и, конечно, муж уже здесь. Он еще что-то не сказал. только вряд ли при обслуживающем персонале станет. Упорно игнорируя присутствие Сергея, улыбаясь дочери, которая, поддерживаемая няней, неуверенно топает ко мне с серьезным выражением лица. Устает, падает ко мне в руки, и я ее поднимаю, чтобы расцеловать. Мой лучик света в беспросветной тьме. Ничего, скоро мы избавимся от этого гнета, от этого дома и начнем жизнь с чистого листа. Я не допущу, чтобы и мой ребенок страдал от такой жизни. Мы справимся, мы сильные. Да, будет сложно, ведь Сергей просто так не отдает то, что принадлежит ему. И его больная одержимость. Нет, я решилась. Лучше всю жизнь в бегах, чем с ним под одной крышей. Мне 2 лет вполне хватило. Лада, тебя что-то очень сильно обрадовало. Муж идет за мной наверх, показав няне, чтобы та оставалась внизу. Какой внимательный, однако. Нельзя показывать, что да, я очень рада, что скоро все закончится. Вот моя единственная радость. Снова целую дочку в щеку, и она улыбается. Закрываю дверь в комнату прямо перед носом Сергея. Зная, что барабанить в дверь он не станет. Когда Кира засыпает, прислушиваюсь к звукам в доме. «Да». Муж выходит из комнаты напротив, кажется, разговаривая по телефону. «Что там? Какая к черту проверка? Ладно. Сейчас приеду». Звезды сошлись, словно мне сам Бог помогает. Да с чемоданами я выходить не собираюсь. Глазастый охранник, который здесь якобы для нашей безопасности, заметит. Но я все предусмотрела и потихоньку переносила вещи в багажник на протяжении недели. Где лучше всего затеряться, я сразу решила — в большом городе. Поэтому поедем с Кирой покорять Москву. Деньги есть, наличка, конечно, машина, конечно. Ничего, каршеринга никто не отменял, тем более я предусмотрительно обзавелась картой, которая привязана к счету, что никак нельзя связать со мной. Да я просто Джеймс Бонд в юбке. Через пару часов мы с Кирой выходим во двор. На плече у меня только детская сумка. «Лада Станиславовна». Рядом вырастает охранник. «Господи, Дима, что ж вы так пугаете?» Прижимаю руку к груди. Сердце на самом деле барабанит, но это адреналин. Зато как убедительно. Хотя я видела, как этот секьюрити направляется к нам. «Извините», — кивает он. «Сергей Евгеньевич просил усилить меры безопасности». Догадывается. Сразу после смерти моего отца появился вот этот Дмитрий. Теперь еще и усиление мер безопасности, точнее, надзора. Не думаю, что во время прогулки по парку нам будет что-то угрожать. Пристегиваю Киру к креслу и обворожительно улыбаюсь охраннику. Он смотрит на приоткрытую сумку. Влажные салфетки, бутылка воды, печенье. Мы действительно будто на прогулку собираемся. Дима кивает, но достает телефон. Скоро вернемся. Обещаю я этому Церберу и сажусь в машину. Так, время есть, но с Богом. Машину оставляю на выезде из города, заметив в приложении, что рядом есть каршеринговая. И тут же выбрасываю сим-карту, не забыв, что надо приобрести новую. Кира по дороге спокойно, с интересом посматривает в окно. В Москву приезжаем, когда уже темнеет, но этот город, как известно, не спит. Скоро буду на месте. Небольшая квартирка, которую я забронировала во время одной из остановок, станет на время нашим новым домом. Навигатор показывает, что ехать мне 15 минут. Кира уже начинает капризничать. Я немного дольше, чем требовалось, смотрю в зеркало заднего вида, успокаивая дочку, и... Вот черт! Я успеваю вдавить педаль в пол, но тормозной путь машины... Я все-таки въезжаю в зад авто, которое двигалось впереди. Так, надо успокоиться и попытаться договориться без ГАИ. А с каршерингом придумаю тоже что-нибудь. Через лобовое стекло вижу, как из машины выходит мужчина. Мне тоже надо. Дверь не закрываю, прислушиваясь к Кире. «Я сейчас, моя девочка», — говорю и поднимаю голову. «Это шутка судьбы такая, что ли? В огромном городе я задела именно его машину». «Лада?» Марат удивлен не менее меня. «Это правда ты?»